если человек постится в Икадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Икадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо. Господь Кришна Арджуне. Икадыши — день аскезы. Это 11-й день после полнолуния и новолуния каждый месяц. Эти святые дни поста очень помогут любой искренней душе достичь освобождения от рождения и смертей даже в этой жизни. Икадыши дают человеку действительный вкус отречения, помогая оставить иллюзорное наслаждение чувств в этом материальном мире. Если возможно, в день поста надо избегать тяжелой физической работы, а совершать действия в преданном служении Господу и воспевать Его святые имена. Во время поста несбалансированные доши приходят в равновесие, пищеварительный огонь разгорается, состояние тела и ума нормализуется. Кроме того, достигается физическая легкость, здоровый аппетит и жажда, хорошее настроение и пищеварение, также сила и энергия. Аштанга Хридаям, Аюрведа. Как западная, так и аюрведическая медицина советуют поститься, чтобы сохранить и улучшить здоровье. Современные биологи и древние мудрецы соглашаются, что пост развивает человека физически и умственно. Пост в Икадыши предупреждает и излечивает многие болезни и помогает человеку прогрессировать на пути возвращения к Богу. Пост означает полное воздержание от еды и питья, или же прием пищи один раз в день после полудня. А кто находит это невозможным, может есть, но без зерновую пищу. Она должна состоять из корнеплодов, кроме свеклы, фруктов, воды, молочных продуктов, сахара и овощей. Кто полностью постится в Икадыши, получит все заслуги этого священного дня, а тот, кто ест один раз после полудня, — половину. Если человек постится в Икадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Икадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо. Сегодня мы расскажем вам о славе Утпана Икадыши. Арджуна, сын Притхи, спросил Верховного Господа: «О Господь, Ты сказал, что даже тысячи ведических жертвоприношений не равны посту в Икадыши. Как возможно это? Как Икадыши стал значительнее всех дней?» Господь Шри Кришна ответил: «О Арджуна, я расскажу тебе, почему Икадыши — самый очищающий из всех дней. Когда-то в Сатья-югу жил необычайно страшный демон по имени Мура. Всегда очень гневный, он держал страхи всех полубогов, побеждая даже Индру, царя небес, Вивасвана, бога солнца, восьмерых Васу, господа Брахму, Ваю, бога ветра, и Агни, бога огня. Своей ужасной силой он подчинил их себе. Тогда Индра пришел к господу Шиве и сказал: «Мы все упали с наших планет, и теперь в несчастье скитаемся по земле. О Господи, как найти нам избавление от этого бедствия? Что ждет нас, полубогов?» Шива ответил: «О лучший из полубогов, иди к Господу Вишну, сидящему на Гаруде. Он Джаганатха, правитель всех вселенных, а также их убежище. Он защищает все души, предавшиеся ему». Выслушав эти слова Шивы, Индра вместе со всеми полубогами отправился туда, где отдыхал Джаганатха, Господь Вселенной, защитник всех душ. Глядя на Господа, спящего в воде, полубоги сложили ладони и вслед за Индрой вознесли такие молитвы: «О, Верховная Личность Бога, склоняемся перед Тобой! О, Бог богов! О, прославленный главными полубогами! О, враг демонов! О, Лотосаоки Господь! О, Матху Судана, убивший демона Матху! Пожалуйста, защити нас! Напуганные демоном Муру, мы пришли найти убежище у Тебя, о Джаганатха! Ты, творящий все и создатель всего! Ты мать и отец всей вселенной! Ты создаешь, поддерживаешь и разрушаешь все! Ты высший помощник всех полубогов, и только Ты можешь принести им мир! Только Ты являешься землей, небом и всеобщим благодетелем! Ты Шива, Брахма и Вишну, поддерживающий три мира! Ты Бог солнца, луны и огня! Ты очищенное масло, жертвоприношение, священный огонь, мантры, ритуалы, священник и тихое повторение джапы! Ты сама жертва, приносящая жертву и наслаждающаяся ее результатами! Верховная Личность Бога! Ничто в этих трех мирах, как движущееся, так и неподвижное, не может существовать независимо от Тебя. О Всевышний Господь, Бог богов, Ты защитник предавшихся Тебе. О Высший Мистик, о убежище страшащихся, пожалуйста, спаси и защити нас. Нас, полубогов, победили демоны, и мы низвергнуты с райских сфер. О Господь, лишенные своего положения, мы теперь скитаемся по этой земной планете. Выслушав слова Индры и других полубогов, Шри Вишну, Верховная Личность Бога, ответил: «Какой демон обладает столь великой силой иллюзии, что смог победить всех полубогов? Каково его имя и где он живет? Где он получил свою силу и защиту? Расскажи мне, Индра, обо всем, и не бойся». Господь Индра сказал: «О Верховная Личность Бога! О Бог богов! О побеждающий страх в сердцах Твоих чистых преданных! О милостивый к Своим преданным слугам! Был как-то в династии брахманов могущественный демон по имени Надиджанга. Он был необычайно грозен и полностью посвятил себя низвержению полубогов. Он породил сына, имеющего позорную известность, по имени Мура. Большим стольным градом Муры является Чандравати. Оттуда чрезвычайно злой и могущественный демон Муру завоевал весь мир и победил всех полубогов, выгнав их с небесного царства. Он взял себе роль Индры, царя небес, Агни, бога огня, Ямы, бога смерти, Ваю, бога ветра, Иши, Господа Шивы, Сомы, Бога Луны, Найрити, Бога Направлений, и Паши Варуны, Бога Воды. Также он стал излучать свет в роли Бога Солнца, а также превратил себя в облака. Полубоги не могут победить его. О, Господь Вишну, пожалуйста, убей этого демона, даруй победу полубогам. Слушая от Индры эти слова, Господь Джанардана очень разгневался и сказал: «О, могущественные полубоги! Вы все можете теперь отправиться в стольный град Муры Чандравати!» Воодушевленные этим, все полубоги во главе с Господом Хари двинулись в Чандравати. Увидев полубогов, Мура, главнейший из демонов, громогласно захохотал вместе с бесчисленными тысячами других демонов, держащих сияющие бриллиантами оружие. Мощно вооруженные демоны кололи полубогов, которые стали покидать поле битвы, убегая в 10 направлениях. Увидев на поле боя Всевышнего Господа Хришикешу, владыку чувств, свирепые демоны набросились на него с различным оружием в руках. Как только они атаковали Господа, держащего меч, диск и палицу, он пронзил все их члены своими острыми ядовитыми стрелами. Много сотен демонов погибли от руки Господа. В конце концов, с Господом стал сражаться Мура, глава демонов. Мура пользовался магической силой, обезвреживая любое оружие, выпущенное Всевышним Господом Хришикешей. Демон воспринимал удары оружия как прикосновение цветов. Когда Господь не смог победить демона даже разными видами оружия, метательным и тем, которое держит, он стал сражаться голыми руками, столь же твердыми, как обитые железом палицы. Господь боролся с Мурой 1000 небесных лет, а затем, как бы устав, отправился в Бадарикашрам. Здесь Господь, величайший из всех йогов, Господь Вселенной, вошел для отдыха в очень красивую пещеру, называемую Химавати. Эта пещера имела размеры в 96 миль и только один вход. Великая битва немного утомила Господа, и он зашел в пещеру отдохнуть. Демон последовал за ним в пещеру и, увидев его спящим, подумал в своем сердце: «Сегодня я уничтожу Хари, убийцу всех демонов!» Пока злонамеренный Мура строил эти планы, из тела Господа, ослепительно сияя, появилась юная девушка. Мура увидел, что она снаряжена различным сверкающим оружием и готова к сражению. Вызванный этой женщиной на бой, Мура приготовился и стал сражаться с ней, но очень удивился тому, что она не уступает ему в сражении. Царь демонов сказал: «Кто создал эту гневную, грозную девушку, так мощно подобно удару молнии, сражающуюся со мной?» Сказав это, демон продолжил сражаться. Внезапно эта лучезарная богиня вдребезги разбила все оружие Муры и в одно мгновение лишила его колесницы. Он бросился на нее с голыми руками, но, увидев это, она гневно снесла ему голову. поверженный демон упал на землю и отправился в обитель Ямараджи, Паталу, подземную область, где находит отдых от страха и несчастий враги Господа. Когда Всевышний Господь проснулся, он увидел поверженного демона и девушку, склонившуюся перед ним со сложенными ладонями. Его лицо выражало изумление. Господь Вселенной сказал: «Кто убил этого злобного демона? Он легко победил всех полубогов, гандхарвов, даже самого Индру вместе с Марутами, спутниками Индры, а также нагов, змеев, правителей низших планет. Он победил даже меня, заставив спрятаться от сражения в этой пещере. Кто так милостиво защитил меня? После того, как я убежал с поля битвы, чтобы поспать в этой пещере?» Девушка ответила: «Это я убила демона, явившись из твоего трансцендентного тела. О, Господь Хари! Увидев тебя спящим, он, конечно же, захотел убить тебя. Понимая намерение этой занозы трех миров, я убила злобного негодяя и избавила от страха всех полубогов. Я твоя великая Маха-Шакти, твоя внутренняя энергия, порождающая страх в сердцах твоих врагов. Чтобы защитить три мира, я убила этого демона, ужасающего всю Вселенную. О, Господь, пожалуйста, скажи, почему ты удивился, увидев этого демона убитым?» Всевышний Господь сказал: «О, безгрешная! Я очень доволен, что ты убила этого царя демонов. Ты даровала полубогам счастье, процветание и все блага. Так как ты принесла наслаждение всем полубогам в трех мирах, я очень доволен тобой. О, благая, проси у меня, чего захочешь. Несомненно, я дам тебе это». Девушка сказала: «О, Господь, если ты доволен мной и хочешь меня наградить, дай мне силу освобождать от величайших грехов тех, кто постится в этот день. Я хочу, чтобы половина блага от поста достигалась теми, кто ест один раз вечером, избегая зерна и бобов, или в полдень. Также пускай тот, кто, контролируя свои чувства, строго соблюдает полный пост в день моего явления, на 1 миллиард кальп вернется в обитель Господа Вишну, испытав в этом мире все виды наслаждений. Такое благословение я хочу получить от твоей милости, мой Господь. О, Господь Джанардана, пожалуйста, даруй соблюдающему полный пост, а также принимающему пищу только раз вечером или в полдень, религиозные отношения, богатство и, наконец, освобождение». Всевышний Господь сказал: «О, самая достойная женщина! Да будет так! В этом мире все мои преданные будут поститься в твой день, прославившись этим в трех мирах, и в конце концов придут ко мне и останутся в моей обители. Так как ты, моя трансцендентная энергия, явилась на 11-й день убывающей луны, тебя будут звать Икадыши. Если кто-то постится в Икадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою трансцендентную обитель. Мне наиболее дороги следующие дни полной и новой луны. Тритья, третий день, аштами, восьмой день, навами, девятый день, четурдыши, четырнадцатый день и в особенности икадыши, одиннадцатый день. Благо от поставы икадыши превосходит результаты всех других постов, путешествий в места паломничества и даже раздачи милостыни брахманов. Воистину говорю тебе, это так. Даровав девушке свое благословение, Всевышний Господь внезапно исчез. С того времени день Икадыши стал самым благоприятным и прославленным во всей Вселенной. Если человек строго соблюдает Икадыши, Господь убивает всех его врагов и дарует ему высшую обитель. Несомненно, он устраняет все препятствия с пути духовного совершенства того, кто любым из предписанных способов соблюдает этот великий день и дарует ему совершенство жизни. В Двадыши, следующий день после Икадыши, надо молиться. «О Пундарикакша, о Лотосаоки Господь, теперь я буду есть, пожалуйста, защити меня!» Сказав это, мудрый преданный должен предложить лотосным стопам Господа цветы и воду, и трижды воспевая восьмислоговую мантру, просить Господа принять пищу. Если преданный хочет достичь результата поста, ему надо выпить воды, взятой из священного сосуда, в котором вода подносилась лотосным стопам Господа. Никогда не будет лучшего пути поклонения Господу Вишну, чем соблюдение поста в Икадыши. Так заканчивается повествование о славе Маргаширша Кришна Икадыши или Утпана Икадыши из Бхавишья Уттара Пураны. Наша передача подошла к концу. Для вас ее подготовили и провели звукорежиссер Наталья Турлова, автор и ведущая Амада Видаси.